Упрямство заставило вернуться к каталогу и поискать карточку, соответствующую подшивке карты планов района. Оглянувшись, хотел позвать студента, но неожиданно для себя обнаружил, что тот куда-то подевался. Паренек вроде сидел за дальним столом и сонно клевал носом. Потом вдруг забеспокоился, ушел в полумрак зала. Да и сейчас я чувствовал его волнение. Странно, что такого могло произойти. Но прежде чем я успел что-либо сказать или сделать, раздались легкие шаги, и студент вышел из-за дальнего стеллажа. «Что-то еще, мистер?» «Да», — ответил я. «Все в порядке?» «Конечно. Позвольте». Солгал, причем крайне неумело. Тем не менее отобрал у меня карточку и бросил на нее взгляд. Развернулся, но сбился с шага, почти споткнулся и на миг изменился в лице. «Точно?» «Да, просто не помню, где данная секция», — вновь соврал парень. «Подождите немного, я поищу». Он ушел в полумрак зала чересчур торопливо, скрылся за стеллажами. Я поколебался минуту и, мягко ступая, направился за ним. «Что тебя так испугало, парень? Я или вопрос?» Сумрак окутал будто плащ, мягкий и уютный, пахнущий пылью и бумагой. Где-то вдалеке мерцал фонарь, левее второй. А вокруг стояли книги, большие и маленькие, потрепанные и почти новые, в металлических обложках, в тканевых, кожаных. И, наверное, я мог бы заблудиться, как в лабиринте, если б не эмоциональный след студента. Я чувствовал парня, почти видел, как ниточку, уводящую вдаль за длинный шкаф, мимо каких-то контейнеров, к дальней стене. Затем ощутил и второго человека, словно перед лицом одернули ширму, или точнее подсветили, и на дрянной ткани вырисовался нечеткий силуэт. Чувство что-то блокировало, можно бы засомневаться, но раздавшиеся голоса расставили все по местам. «Ты не понимаешь, если заметят, могут засудить или отстранить от обучения. Нужно вернуть. Постой, не надо». «Прости, я спешу». Второй голос сочился хрипотцой, почти скрипом, и одновременно являлся глухим, словно говорили через подушку. Кем бы ни был неизвестный, он явно пользовался неким устройством, позволяющим скрыть ментальную активность. Следовательно, он опасен. В тишине библиотеки отчетливо и ясно прозвучал хлесткий удар. Звук падения обмякшего тела, а затем послышалось, как рвется бумага. Моментально сопоставив события, я мысленно выругался и выхватил кортик. Обогнул ближайший стеллаж, выскочил в поперечный проход и практически нос к носу столкнулся с типом в плаще и широкополой шляпе. Он сидел на корточках у потерявшего сознание студента и деловито вырывал листы из большого альбома с картами. Потом замер и медленно приподнял голову. В тени под шляпой тускло блеснули глаза. Далекий отсвет фонаря прошелся по желтоватым повязкам, скрывающим лицо. Мы смотрели друг на друга лишь мгновение. А затем я резко прыгнул вперед, стремясь не заколоть, но сбить с ног, оглушить. Промахнулся, так как прозванный мстителем ловко увернулся, перекатился через плечо и, вскочив, ринулся к темнеющему у стены проходу. Я бросился следом и почти настиг его, но он успел прыгнуть в коридор и с грохотом захлопнул дверь. В плечо врезался металл створки, дыхание вышибло из груди. Я отшатнулся и зашипел от боли. Дернул ручку, но без толку. Секундой ранее лязгнул запор. С той стороны, наверное, какой-то технический тоннель для обслуживания систем кондиционирования или резервный ход в хранилище. «Чума на твой рот!» — выругался я. Пнул дверь и вернулся к студенту, прощупал пульс на шее. Жив, но в глубоком нокауте. Половина лица наливалась темнотой гематомы, из носа вяло сбегали красные струйки. Удар сильный, но аккуратный, зубы целы. Пролистав альбом с картами, я убедился, что планы Лимба пропали. Осталась общая схема и пара незначительных секций. Самое главное, незнакомцу удалось унести. Вот вам и народный мститель. Ему-то на кой черт ввязываться в историю? Решил подгадить тем, кто заказал летопись, или подзаработать самому. Резать глотки богачам, небось, не очень денежно, а кушать надо. Зато образ темного героя помог. Студент явно по доброй воле провел его в библиотеку, открыл дверь и указал на нужную полку. Мститель хотел то ли подменить планы, то ли перерисовать. Но тут появился я, и ему пришлось импровизировать. Экспромт, к слову, удался. Схемы украдены, паренек в отключке, а я теперь главный подозреваемый. Бог с ними, с картами. Копии наверняка можно купить на черном рынке или поискать у церковников в мэрии. Университетская библиотека просто наиболее доступный источник. Но если сбегу, вызовут гвардов, студент кивнет на меня, и тогда Эбера Уилсона не пустят на порог ни одного хранилища знаний. Вероятно, отберут патент. В худшем случае кто-нибудь дороется до имени Макморан, и тогда скандала не избежать. Если же останусь, придется разбираться со стражами порядка лично. Рассказывать историю о мстителе, который решил подставить, порвал книжку в библиотеке. Представляю, как будут хохотать гварды. Словно в ответ на мои мысли раздалось тихое хихиканье. Ожившая тень перепрыгнула на ближайший стеллаж, посмотрела на меня насмешливо и глумливо. «Как теперь поступишь?» Скрипнув зубами, я наклонился к студенту и отвесил хлесткую пощечину. Потом еще одну. На третий парнишка вяло зашевелился и издал протяжный стон. Сфокусировал взгляд и испуганно вздрогнул. «Я не виноват», — пробормотал он. «Ну, естественно», — тяжело вздохнул я. А затем взял парня за ворот, резко притянул к себе и прошипел. «Послушай сюда, малец. Сейчас встанешь на ноги и топаешь к администратору. Рассказывай, что произошло». «Но меня же выгонят из университета», — слабо возразил студент. Попытался вырваться из схватки, замычал от боли и отчаяния. «Поверь, родной, если соврешь или задумаешь обвинить меня, выгонят в любом случае», — проникновенно произнес я. «Устрою, не сомневайся». Доходило до парня крайне медленно, но в конце концов в глазах появилось осмысленное выражение. Страх сменился отрицанием, злостью и опять перерос в выражение обреченного смирения. «Ладно, встать сможешь?» Кивнув, студент тяжело перевернулся на живот, потом поднялся. Его ощутимо пошатывало, левый глаз заплыл, а кровь из носа продолжала сочиться. Но когда я подобрал истерзанную подшивку с картами и направился к выходу из зала, поплелся следом. У первого шлюза обогнал, открыл люк и начал возиться со вторым, пока шла фильтрация. На меня старался не смотреть, то и дело шмыгал носом, утирался рукавом рубахи. «Кто тот тип?» — спросил я. «В маске». «Не знаю», — проворчал парень. «То есть хочешь сказать, что пустил в библиотеку постороннего, не поинтересовавшись, кому помогаешь?» «Он меня спас от уличных щипачей». «А ты уверен, что он сам не натравил этих же щипачей, чтобы потом показательно отогнать и завоевать твое доверие?» Видимо, такая мысль в голову студента не приходила, так как он вздрогнул и округлил глаза, но, мотнув головой, категорически заявил. «Он герой, борется с богатеями, душащими народ, с теми, кто наживается на крови». «В газете прочитал», — хмыкнул я. Или сам придумал?» Студент не ответил, лишь стиснул зубы и побагровел. Я же оставил попытки его расколоть, чувствуя, что верит в сказанное. А значит, веру использовали в своих интересах. И кто такой клоун в маске, не догадывается. Главное, за правое дело сражается. Да-да. Что ж, раз так, оставалось лишь сдать идиота администрации, уладить инцидент и уйти. И желательно побыстрее. Краем глаза я заметил тень, что пробежалась по трубам у стены, перепрыгнула на потолок, послала оттуда широченную хмылку и, как паук по нити паутины, спустилась на плечо парня. У меня рука дернулась сбросить, но сдержался. За галлюцинациями гоняться не хватало, исчезнет. Но тень пропадать не спешила. Ехидно улыбалась и продолжала ехать на плече студента. Постаравшись не обращать внимания на мерзкую тварь, я стал мысленно набрасывать схему грядущего разговора. Что сказать, с какой интонацией и выражением лица, что ответить на ту или иную реплику, вопрос. Мельком глянул на студента и смекнул. Терзается мрачными думами о грядущем. От него буквально смердело страхом и злостью, как бы ни натворил глупостей. И едва подумал, парень ускорил шаг. «Не торопись», — сказал я. Студент напротив сорвался на шаткий бег, оглянулся, и в глазах я прочел отчаянную мысль. «Если рассказать свою историю, то, может быть, и поверит». Что подлый ученый украл схемы, побил и под угрозой расправы заставил лгать. Возможно, не отчислят, не накажут, и угрозы окажутся лишь угрозами. Пробежать ему осталось последний коридор по ковровой дорожке, мимо дверей с гравировками на створках. Вдалеке уютным желтовато-зеленым пятном выделялся вход в приемную. Оттуда долетали чьи-то голоса, звучала музыка. Веяло холодом и чем-то неприятным, смутно знакомым, тревожным. Тень спрыгнула с плеча парня и суматошно заметалась по тоннелю, словно пытаясь предупредить. «Стой!» — рыкнул я, сообразив, что на самом деле почувствовал. Бросился вслед и крикнул опять. «Стой, дурак!» Но парень лишь припустил быстрее и где-то шагов за 20 до выхода вскричал. «Миссис Тиган! Миссис! Я! Меня!» Забежав в приемную, студент резко умолк, а я, прозревая, что увижу, сбросил темп. Достал из потайного кармана ампулу и зажал в кулаке. Поколебался, но все-таки вышел из коридора в холл. В углу хрипло надрывался старый граммофон голосом давно мертвой певицы. Игла затупилась. А из раз труба больше шипела и рычала, чем пела и играла. Фонари тревожно мерцали, грозясь потухнуть. Откуда-то тянуло холодом. На полу выделялись какие-то темные пятна, валялись рассыпанные листы бумаги. И без того сумрачный холл полнился тенями. Но, приглядевшись, я понял, что некоторые из них являлись людьми. Двое стояли в углах с пистолетами наготове, держали входы и выходы под прицелом. По виду матросы средних лет в плащах поверх комбинезонов. Но комбинезоны не обычные, а боевые. О том говорил тусклый блеск бронепластин нагрудников. Полы плащей оттягивали карманы с запасными обоймами. На ремнях болтались короткие абордажные кинжалы. А тяжелые ботинки с остальными набойками царапали ковры. Хмурые скуластые лица, пустые безжалостные глаза, короткие стрижки. И то, что не дрогнули при виде меня, говорило о недюжинной выдержке. Лишь дуло пистолетов плавно взяли на прицел голову и грудь. Профессионалы, убийцы, а не пираты. Третий вольготно расположился на диванчике у стены и с каким-то отстраненным интересом разглядывал копошащегося у ног студента. Смотрел, как на какую-то мелкую безмозглую тварь, крысу или донного червя. Высокий, широкоплечий и мощный мужчина, и тоже в плаще. Но если у остальных одежда сидела как шитая на заказ, на этом висела как мешок. Рукава длиннее, чем нужно, а под тканью на спине и правом плече виднелись непонятные выпуклости, будто неумелый хирург намотал слишком много бинтов. Лицо, наверное, можно было бы назвать мужественным и красивым, как у древних изваяний богов или героев вроде Бресса и Охайда. Однако впечатление портил уродливый шрам от ожога, что тянулся по правой щеке от нижней челюсти до лба. Клочковатая щетина с проседью не добавляла шарма. Глаза же человека прикрывали круглые очки с затемненными стеклами, что делало его внешне бесстрастным. «Так-так-так», — протянул он, чуть подался вперед и склонил голову на бок, будто желая посмотреть на студента под иным углом. «Кто тут у нас?» «Кто-кто?» — пробормотал паренек, пытаясь очнуться от второго нокаута. «Я...» Короткий удар ботинком заставил того захлебнуться словами. Студент заскулил и схватился за лицо, скрутился, как креветка. Между пальцев весело брызнули алые струйки, на ковре растеклось маленькое темное пятно. «Разве я разрешал тебе говорить?» — вкрадчиво спросил тип в очках. «Он тебе ничего не сделал», — сказал я. «А разве нужен повод? Разве для смерти нужна причина? Люди каждый день дохнут запросто так», — с иронией ответил мужчина. Чуть приподнял голову и окинул меня долгим взглядом, едва заметно дернул уголком рта. «Здравствуй, Эбер. Приветствую, Лиам. Сколько воды утекло?» «Много. Так и не научился работать тихо. А ты, я смотрю, остался чистоплюем, костюмчиком завелся. Небось, и на балы ходишь? Дампир до сих пор с тобой нянчится?» «Уверен, что да. Кстати, как там поживает старый мерзавец?» «Неплохо. Дряхлеет, но держится». «Рад слышать, Эбер, рад слышать». Снова дернул губой, и я понял, так улыбается. Сожженные и поврежденные мышцы не восстановились, привычная мимика превратилась в гримасы. А 12 лет назад Лиам Кэмпбелл любил улыбаться и смеяться, заразительно, от души. Ровно до того случая, когда установленная им же бомба взорвалась ему в лицо. Честно говоря, я предпочел бы столкнуться с любым злобным пиратом, даже с Фомором, чем с ним, потому как знал, на что он способен. Наши пути разошлись давным-давно, с тех пор, как первый подмастерье старика проявил склонность к излишней жестокости. Лиам откровенно не понимал, зачем следовать условностям, скрываться, соблюдать законы. В его мире существовало лишь одно право — право силы. Они постоянно ругались, 20-летний ученик и пожилой учитель. Спорили, скандалили, доходило до драк. Старик, наверное, все-таки любил старшего подмастерья, долго мог терпеть опасные выходки. Но в какой-то момент самонадеянность Лиама сыграла с ним самим злую шутку. Где и как он прознал о том, что пассажирская субмарина будет перевозить редкий артефакт, загадка. Но соблазнился легкими деньгами, связался не с теми людьми, сторговался. Затем проник на корабль, установил в двигательном отсеке бомбу, предварительно убив дежурного механика, и спокойно отправился к спасмодулю. Отправился, зная, что 400 пассажиров обречены, так как остальные капсулы повреждены им же. Его ждали неподалеку, чтобы подобрать, а затем на малых батискафах ободрали б затонувшую субмарину до костей. Рейс дальний, и ближайшее патрульное судно пришло бы максимум через 2 дня. Но Лиам не учел одной вещи, а именно того, что по дороге к аварийному модулю встретят меня и старика. Того, что учитель сумеет найти тайную переписку, расшифрует личный код подмастерья, а потом возьмет и купит билеты на обреченный корабль и отправит анонимное сообщение в патруль. Я помню то мгновение, когда старик и Лиам смотрели друг на друга, и в глазах подмастерья не было ничего, кроме упрямства и злости. Но ученик сделал выбор. Развернулся и побежал обратно в моторный. Принялся деактивировать заряд. В спешке что-то напутал, и бомба взорвалась. Прочный корпус пробило, разорвало легкие, раскрошило двигатели. Мы успели закрыть переборки и долгие 6 часов ждали, пока к месту крушения прибудет военный корабль. Ждали и абордажа, но так и не дождались. Сигнал о помощи ушел в эфир, на него быстро откликнулись. И те, кто затаился в засаде, явно боялись быть застигнутыми прямо во время мародерства. В остальном нам крупно повезло. Глубины в тех местах небольшие, давлением не раздавило. Дно оказалось ровным, без скал и острых зубцов, рифов. Но эти 6 часов тянулись невероятно долго, и каждый из нас успел поразмыслить о всяком. Годы напролет и я, и старик считали, что Лиам погиб в тот день. И лишь через несколько лет на глаза мне попалась газета с объявлениями о розыске опасных преступников. В разделе «Пираты» нашелся карандашный портрет старшего ученика. Не особо удачный, но сходство имелось. Тогда я и смекнул, что тот каким-то образом выжил. Может, успел спрятаться за переборкой от взрыва, или повезло, лишь контузило. А затем заткнул течь, добрался до спасательного комплекса и ждал, пока вытащат новые дружки. Ведь субмарину после спасения экипажа и пассажиров оставили лежать на дне до прибытия буксиров. Кто-то из пиратов похитрее мог задержаться и заглянуть в покинутый корабль. В любом случае Лиам не стремился вернуться. Старик, я уверен, знал о выжившем, но тоже не искал встреч. А я порой ловил слухи о похождениях Кэмпбелла. Грабежи, дерзкие налеты, громкие убийства, атаки на археологов. Несомненно, и искательством занимался на досуге. Наши пути разошлись на долгие годы, чтобы опять пересечься в университетской библиотеке Тары. Рок определенно решил сделать меня придворным шутом. Сомнений насчет цели Лиама я не питал, вряд ли совпадение. Пришел за тем же, что и тип в маске, и я. Карты покинутых уровней, любые намеки на то, как проникнуть в обитель Анклава. Вопрос лишь в том, почему ворвались почти с боем, или предполагали, что главный приз могут перехватить. Грязная попалась дельца. Не успел взяться, а влип. Я не видел движения глаз Лиама, но чувствовал взгляд. Цепкий и внимательный. Вот прошелся по одежде, впился в лицо. Задержался на альбоме у меня под мышкой. «Кажется, у тебя есть нужная мне вещь», — вкрадчиво сказал Кэмпбелл. «Будь добр, отдай». «Тебе сегодня не повезло». «И не поспоришь», — ответил я, пожав плечами. «Но позволь спросить, зачем тебе это? Или соблазнился миллионом эаров?» «Брось, Эб», — хмыкнул Лиам. «Неужели ты думаешь, что я размениваюсь на такие мелочи? Игра идет по-крупному и между серьезными людьми, а ты влез не кстати и, подозревая, не сознаешь во что». «Услышал о куче денег и решил на всякий случай копнуть, ведь так?» «Ладно, раскусил», — вздохнул я. «Но зачем ты тут? Работаешь грязно, но совершать вооруженный налет на университет слишком...» «В самом деле? А может, я совмещаю приятное с полезным? Скажем, выполняю заказ и получаю удовольствие». «Какой заказ?» «Нет, Лиам не идиот, чтобы ради такой мелочи, как карты, устраивать побоище, и не настолько безумен, как хочет внушить. Значит, цель не столько схемы, а налет. Но кому понадобилась шумиха? И зачем?» «Прости, но ответы нужно заслужить. Пожал плечами бывший соученик, красноречиво мотнул головой. «Отдай то, что у тебя в руках». «Отпусти парнишку», — ответил я, взвесив на руках альбом. «Бумаги и так у меня», — издав скрежещущий смешок, сказал Кэмпбелл. «Просто держишь, пока ты...» «Уверен?» Я беспечно улыбнулся, крепко стиснув ампулу в кулаке. Вне всякого сомнения, ситуация предельно паршивая. Выходы перекрыты, из оружия кортик против пистолетов. Можно рвануть в глубины библиотеки, но коридор прямой и длинный. Попасть в движущуюся мишень не составит особого труда. К тому же я все-таки не хотел смерти студента. Опытные бойцы обычно говорят, что в качестве оружия можно использовать любой бытовой предмет. И я честно изучил обстановку. Заметил распределительный ящик электропроводки на стене неподалеку, неплотно прикрученные провода, тяжелую статуэтку на стойке администратора, древнюю керосиновую лампу. Тьма. Лучше б в качестве декора использовали пистолет или пушку. Неизвестная певица также надрывалась из граммофона о любви и смерти, а тень, сидевшая под потолком, превратилась в силуэт кошки, уселась на прибитую к стене книжную полку и начала нахально вылизываться. «Хорошая мина при плохой игре», — прокомментировал Лиам. «Знакомо. Ты совершенно не изменился». «Ты тоже», — парировал я. «Издеваешься?» — Кэмпбелл скривился в новой попытке улыбнуться. Раздвинул губы шире, и отсвет ламп пробежался по стальным зубам. И одновременно рукав плаща немного задрался. Стала видна правая кисть из вороненного металла с толстыми пальцами, заканчивающимися загнутыми крючьями когтей. Провода, медные трубки и шланги обвивали запястье, убегали к локтю. На матовой поверхности выделялись символы и схемы печатей. Заметив выражение моего лица, главарь банды снял очки. В левом живом глазу мерцала смесь насмешливого любопытства и холодной жестокости. Правый, похожий на стеклянный шарик, не выдавал ничего. Мертвым куском льда торчал в пустой глазнице. Слухи о таких протезах периодически всплывали. Новейшая разработка, баснословно дорогая, требующая специальных разрешений из-за применяемых печатей. Да и серия операций крайне болезненна. «Мне жаль», — сказал я. «Жалость — бесполезное чувство», — сухо ответил Кэмпбелл, возвращая очки на место. «Как и многие другие». Вновь посмотрел на студента, потыкал носком ботинка в бок. Парень съежился, замер. Сквозь закрывающее лицо пальцы виднелись глаза, расширенные, наполненные животным ужасом. «Может, ты и прав», — ровным голосом произнес я. «Но у каждого своя правда». «Упрямец!» — фыркнул Лиам. «Ладно, предлагаю альтернативу. Ты отдашь документы, а я пообещаю, что парня не тронут. Подержим взаперти, отпустим вместе с остальными. Тут целая компания собралась». Как бы проницателен ни был Кэмпбелл, но опасался, что у меня есть туз в рукаве, и частично купился на блеф. Вместе с тем он то ли лгал об остальных и компании, то ли не знал. А вот я ясно ощущал липкий холод, наполняющий холл. Те несколько учеников, коих видел, и женщина-библиотекарь мертвы. Но игра продолжалась. «Как-то просто», — заметил я. «С годами становлюсь мягче», — лицемерно вздохнул Лиам. «Старость! Решайся, Эб. Время идет, и мое терпение не бесконечно». Что ж, я вновь взвесил в руках альбом, собираясь поторговаться. За свою жизнь, за жизнь студента. Старого знакомого требовалось обвести вокруг пальца так, чтобы отпустил обоих. Но аргументы и везение понемногу заканчивались. Открыть рот для очередной фразы я не успел, так как в тишине приемной раздался грохот закрываемой двери и затем шаги. Через пару секунд из полумрака за стойкой администратора вышел четвертый бандит. Молодой, светловолосый парень с приятным лицом, похожий на какого-то актера. Исходя из того, что одет он был в форменный пиджак с гербом университета, намеревался занять место библиотекаря, чтобы выпроваживать нежданных гостей, пока напарники заканчивают дело. «Лиам, у меня проблема», — сказал лжеадминистратор на ходу. «Рубашка испорчена. Другой в запасе случайно нет?» Скривился и отряхнулся, а когда вышел на свет, стало видно, что светлая сорочка заляпана темно-красным. На лице виднелись алые брызги, пальцы и кисти измазаны, словно копался в чьих-то внутренностях. Быть может, так и было, так как я ощутил тошноту. Тип испытывал удовольствие, почти наркотическую эйфорию. От теплой крови на руках, от запаха, от воспоминаний о том, как резал, душил, убивал. Увидев меня и валяющегося на полу студента, блондин споткнулся на ходу и расплылся в улыбке, весьма недвусмысленной. Тень на потолке заинтересованно навострила уши, и почти одновременно закончился завод граммофона. Игла протяжно скрипнула по пластинке. Песня оборвалась на высокой протяжной ноте. «Ты клятый идиот!» — мрачно сказал Кэмпбелл. Еще секунду царила тишина, а затем не выдержали нервы у студента. Парень тоже сообразил, что произошло с остальными. Взвыл дурным голосом, откатился, вскочил и бросился бежать, не разбирая дороги. Но не успел пересечь и половины холла, как раздался оглушительный хлопок. Почти одновременно второй. Полумрак резанули росчерки огня. Ученика швырнуло вперед на стену, а когда он сполз, на полированной скале остались бордовые потеки. Выстрелом ему разворотила грудь, срезала затылочную часть черепа. Крупный калибр, разрывные пули. Звучит паршиво, но смерть студента сыграла на руку. Враги отвлеклись. Я без колебаний раскрошил ампулу в кулаке. Вдавил стеклянное крошево вместе с иглой в ладонь, стряхнул окровавленные осколки на пол, ощутив жгучую боль от сгорающих татуировок и звенящую легкость в теле. Ближайший бандит стоял в шагах в пяти. Расстояние я преодолел одним стремительным прыжком. В полете развернулся вперед ногами и ударил пятками. Здоровяк потерял равновесие и дыхание, отшатнулся прочь и, падая от неожиданности, нажал на курок. Громыхнуло и сверкнуло, с потолка посыпались осколки камней. Холл утонул в облаке дыма и пыли. В ушах зазвенело, я на миг растерялся, но умудрился сгруппироваться. И ловко перекатился к стене, выдрал провода из щитка. Сухо затрещало, полетели искры и лампы потухли. Раздалась ругань, мрак взорвался бурей эмоций, испугом, неуверенностью и злостью. Заминка секундная, но хватило, чтобы вскочить и добраться до стойки администратора. Одной рукой нащупал керосиновую лампу, второй — статуэтку. Ощутил движение и метнул в том направлении статуэтку. Тут же с размаху разбил светильник о стену, швырнул вдогонку за фигуркой. Раздался вскрик, следом короткое ругательство. Снова сверкнул злой огонь выстрела и опять мимо. А потом темнота расцвела истошным криком. На фоне ало-оранжевого ореола проступала человеческая фигура, метущаяся, суматошно сбивающая пламя. Рыжая волна покатилась по ковру. Брызги разлетались, чтобы вырасти в языки и протуберанцы. Огонь удивительно быстро охватил стойку, вгрызаясь в листы бумаги, книги, журнал. На меня пыльным мешком упало вязкое отупение и слабость. Пришла расплата за секунды нечеловеческой реакции и скорости, в течение которых метался среди будто завязших в клей убийц. Левую руку невыносимо жгло, а в затылке застрял раскаленный подшипник, который мерно пульсировал. Я целую вечность глупо таращился на пламя. Задним умом понимал, что пора двигаться, но попросту не мог заставить себя пошевелиться. Не мог, пока на фоне пламени не возникла тень. Черная кошка с желтыми глазами выскочила из огня сгустком черноты, яростно зашипела в лицо и с размаху ударила лапой по щеке. Новая боль, ослепительная и хлесткая, отрезвила. «Беги! Беги же!» Охнув, я отшатнулся и кинулся к коридору, ведущему в глубины библиотеки. Сорвался на шаткий бег, внутренне ожидая выстрела и новой порции боли. И выстрел последовал. Но за мгновение до него под ноги бросилась кошка-тень. Я испуганно отпрыгнул. Это и спасло. Рядом взорвалась стена. Харкнула каменным крошевом. Дым и горячая пыль застлали глаза. Отшатнувшись, я скрипнул зубами, но опять побежал. Заметив справа дверь с выгравированным на створке изображением дерева, попытался с разбегу толкнуть плечом. Бестолку, створка не дрогнула, а я сильно ушибся. «Дьявол! Если везде заперто, ничто не спасет!» Мельком оглянувшись, я столкнулся взглядом с Лиамом. Тот стоял у входа в приемную. Массивная фигура в местами тлеющем плаще. Гротескная, уродливая, как олицетворенный хтонический ужас. Обезображенное лицо невозмутимо, в черных очках отблески ламп. А правая механическая рука вытянута вперед. Дуло огромного револьвера мягко ощупывает пространство, будто принюхивается. Внутренности сжались от осознания того, что сейчас выстрелит, и мало того, попадет. «Беги!» Тихий шепот. Тот, от коего встают волосы дыбом. Просыпаешься среди ночи в поту и с криком. Шепот, преследовавший меня последние годы, сводящий с ума, заставляющий вернуться в тару. Вновь выскочив вперед, кошка-тень помчалась по коридору длинными прыжками, а потом свернула влево и просочилась сквозь дверь с изображением кривой линии угловатым росчерком. Так до исхода обозначали явление, называемое молнией. Я, движимый каким-то наитием, прыгнул туда же. Люк против ожиданий легко распахнулся от удара. Я упал и скатился по узкой лестнице на тесную площадку внизу. Застонал, выругался, но встал и поднялся обратно к двери. За секунду до того, как я защелкнул запор, с той стороны раздался звон пожарной сигнализации. Громкое шипение автоматических огнетушителей, тяжелые шаги. Сможет ли Лиам вскрыть люк, проверять не стал. Спустился и бросился прочь по длинному тоннелю с низким потолком и редкими фонарями. Здесь громко гудели вентиляторы, пахло электричеством, по стенам тянулись трубы и кабели, а эхо свободно гуляло по тесным нишам и аркам. Очередной технический ход. Наверное, для поддержания сложной климатической системы библиотеки. Навалилась усталость и боль. Я спотыкался, задыхался, то и дело останавливался и прижимался к стенам, переживая приступы тошноты и слабости. А в голове назойливо крутилась мысль: «Откуда, Фоморы побери?» Мерти знал. Но логичного ответа я не находил. Кошка-тень также не могла дать подсказку. Растворилась во мраке.